Река ушла в сторону, вильнула блестящим хвостом, отпрянула, зарывшись в зелень. Тропа вновь устремилась в лес. Не знаю, как насчет американцев, а все, что касается его отношений с коммунистами, серьезно, заметил Сергей Петрович. Он был рад, что они добрались до этой проблемы. Взгляните на послания Деголя, которые идут сегодня из Алжира. Одна мысль там постоянно. Он хочет всего лишь восстановления традиционных институтов Франции. Иначе говоря, никаких социальных перемен. Коммунисты, например, не считают эти институты столь совершенными, какими их считает Деголь. Вот где камень преткновения. Но так ли необходимо Деголю считаться с коммунистами? Продолжал Сергей Петрович. В лесу стало светлее, они вышли на просеку. Явно ли, тайно ли, но в Лондоне его комитет избежал братания с коммунистами. Почему же ему не сделать этого в Алжире? Избежал, да не совсем, откликнулся Грабин. Именно из Лондона он обратился к своим сподвижникам во Франции с требованием связать его с коммунистами. Вы имеете в виду приезд Фернана Гренье в Лондон? Поинтересовался Бекетов. Весть об этом глухая в свое время не минула и Сергея Петровича. Да, я поговорю об этом, заметил Грабин. Он пошел тише. Листва, уславшая лесную дорожку, скрадывала его шаги. Ну, хроника событий, так сказать, сейчас уже известна. Полковник Рени, посланец Деголя, предлагает коммунистам направить своего представителя в Лондон. Коммунисты отвечают согласием и уполномачивают Гренье. С этого момента Рени и Гренье действуют вместе и как бы отдают себя во власть особой службы, которая переправляет их на британский берег. Деголь принял Гренье? Да, конечно. Беседа прошла, как принято говорить в этом случае, в духе взаимопонимания, если бы не один момент. Какой, простите? Все тот же. Гренье сказал, как говорил до него и сам Деголь неоднократно, «Наше дело — освободить Францию, а там народ французский решит, кто и как ею будет управлять». Обычная фраза, но произнесенная коммунистом, она встревожила генерала. «Значит, ваш взгляд, Франция будет коммунистической?» — спросил генерал. «Взгляните на списки расстрелянных французов», — был ответ Гренье. Там рядом с именем расстрелянного часто стоит коммунист. Гренье убедил генерала. Гренье сказал то, что каждый сказал бы на его месте, но реакция была неожиданной. Какой? Гренье нагнал страху на Деголя. И так, кажется мне, от этого страха генерал не освободился до сих пор. Вот так-то. С одной стороны, американцы, с другой — коммунисты, воистину между молотом и наковальней. Коммунисты в правительстве Деголя? Это реально. Реально, Аристарх Николаевич. Поживем, увидим. Но вот вопрос. Каково должно быть наше отношение к генералу? Замедлил шаг Сергей Петрович. Можно увидеть в нем антикоммуниста и едва ли уравнять с Черчиллем. А можно рассмотреть в нем сторонника нашего союза, кстати, сторонника убежденного, и сделать много доброго для советской страны и для Франции, а это значит, кстати, и для французских коммунистов, мгновенно продолжил Грабин. Я хотел сказать, и для французов. Впрочем, готов принять и вашу формулу. В конце концов, что есть французские коммунисты, если не французы? Они шагали по просеке. За лесом садилось солнце, и негасим был огонь рябины. Бекетов подошел к деревцу, взял на ладонь рябину, такую же, как под Москвой. И Сергею Петровичу почудилось в этом факте нечто значительное. Если эта лесная ягода так похожа на такую же ягоду русского леса, и эта сосна, и эта лиственница, и этот орешник с этой елью, то какой нерасторжимой должна быть наша планета, а, следовательно, судьба всего сущего. Михайлов съездил в Москву и тут же вернулся. Он и прежде любил зайти к Бекетову, чтобы на коротке обменяться мнениями по текущим делам, а подчас переносил сюда и разговор с коллегами по посольству. Бекетов не умел объяснить, но в этом михайловском обычае был знак добрый. Сегодня же было иное. Саму церемонию прощания Михайлов решил перенести в кабинет Бекетова. «Благодарю вас, Сергей Петрович, благодарю за все хорошее», — протянул Михайлов руку Бекетову, заметно волнуясь. «Если что не так, не поминайте лихом». Бекетов встал.